Глава 49. Вряд ли найдется более ловкий вор, чем полярная лисица. Единственными и притом не самыми приятными событиями в однообразной и смертельно скучной жизни были постоянные сражения с лисицами. Борьба была ожесточенной, животные обычно брали верх. Они бессовестно тащили все, что только было можно, все, что могли унести. Обломки бамбуковых палок, стальную проволоку, веревки от гарпунов и даже сами гарпуны в брезентовых чехлах. Коллекции мхов и камней, старательно собранные Нансеном. Они не пощадили даже последний клубок веревки для паруса. Нансен берег ее, словно драгоценность, намереваясь расплести на нитки для починки изодранной одежды. Все напрасно. Вредные животные однажды утащили даже термометр. После долгих поисков Нансен с трудом нашел ценный прибор, хитроумно спрятанный ими под большой снежной глыбой. Но он недолго радовался. Термометр вновь исчез, и на этот раз окончательно. Быть может, он пролежал эти несколько десятков лет в какой-нибудь лисьей норе и сохранился до сегодняшнего дня. С каждым днем звери становились все бесстыднее. Жалея патроны, полярники стали в конце концов отгонять их камнями. Тогда они отбегали на небольшое расстояние и начинали злобно лаять и пронзительно выть, словно предъявляли претензии. Отступившись, люди прятались в доме от этого невыносимого визга, а лисы-победители преспокойно бегали по крыше, словно издеваясь над побежденными. «Однажды, — рассказывал Нансен, — лис перегрыз ремень, на котором держалась медвежья шкура у входа. Только мы успели исправить повреждения, как слышим, что зубы опять работают. А сегодня кто-то из них украл парус, который мы пользовались для перетаскивания кусков пресного льда. Это было уже слишком. С такой потерей мы не могли легко примириться. Как же без паруса плыть домой? Потратив многие часы на настойчивые поиски в темноте, Йоханссон обнаружил пропажу далеко от дома, у самого берега моря. Мы не могли понять, как мог небольшой зверек перетащить такую тяжесть и зачем это ему было нужно. Перед Рождеством полярники решили устроить в своем домике генеральную уборку. С чего же начать? Вероятно, сначала надо было очистить пол от слоя льда, такого толстого, что комната стала значительно ниже. Затем они повыбрасывали кости, ненужные остатки мяса, а потом попытались чистить стен толстый нарост жирной сажи. Только одного они не смогли сделать, хотя это и было для них важнее всего — сменить белье и одежду. Она, как клей, постоянно приставала к телу. Пропитанная потом и жиром, она при каждом движении так натирала нам кожу, что в конце концов местами образовывались раны. Мог ли я когда-нибудь предполагать, каким важным, неоценимым, чудесным открытием человека является мыло, писал Нансен. Вывернутые наизнанку рубашки должны были сойти за чистые. Нансен сделал еще одно очень важное открытие. Толстую нить, выдернутую из парусины, он догадался расплести на 12 тонких ниток, которыми можно было зашивать и чинить изношенную одежду. Желая бесконечно тянувшееся время провести более приятно, полярники стали рисовать воображение огромный, просторный, светлый магазин. На стенах от пола до потолка в нем повсюду висели новые, чистые, мягкие, теплые, удобные шерстяные костюмы. Достаточно было только указать, какой из них нравится, чтобы сразу же можно было надеть. В своем одиночестве, в тесной и грязной, с удушливым запахом комнатушки, они радостно встретили рождественские праздники. Со дня равноденствия каждый месяц, каждая неделя приближали к долгожданной весне. Они вслух считали дни, а в глубине души, пожалуй, и часы. Когда была хорошая погода, Нансен старался выйти из дома и немного поразмять ноги. Как художник, он был неравнодушен к красоте и нередко мерз целыми часами, наблюдая за игрой красок и причудливыми формами полярного сияния. Он писал: «Вот на небосклоне сияние вновь распахивает свой серебряный плащ. Через минуту этот цвет сменяется желтым, зеленым, отливает багрянцем. Свет беспрерывно пульсирует, то разливается, то вновь сжимается, и вдруг начинает сверкать множеством серебряных прядей, в которые вплетаются блестящие волнистые ленты. И опять все исчезает, а потом возвращается в виде огненных языков зените, чтобы затем выстрелить светлыми лучами от горизонта прямо вверх. Тут и там загораются легкие светящиеся ленты, словно пыль, а теперь уже золотистого плаща полярного сияния. И вот вновь разгорается свет, вновь усиливается. От горизонта к зениту вновь вылетают огненные молнии. И опять начинается бесконечная игра красок. Еще один год пришлось провести Нансену вдали от своих близких. И с началом нового года мысли его снова обращались к родному дому. И этот памятный мне 1895 год тоже подходит к концу. Это был странный, но, несмотря ни на что, довольно хороший год. На родине звонят церковные колокола, возвещая окончание старого года. Наш единственный колокол — это холодный ветер, который, поднимаясь над льдами, яростно воет и свистит, несет с собой клубы снега, сметая его со скал над самыми нашими головами. А вдалеке слышен грохот ледника. Как только мороз усиливается, его огромное сонное тело начинает раскалывать трещина за трещиной. Тогда он гремит и грохочет, словно началась канонада, от которой содрогается небо и земля. Йоханссон храпит, словно вторит этому гулу. Я рад, что его не может видеть его мать. Бедная, она горько заплакала бы при виде исхудавшего, обросшего бородой сына в грязных лохмотьях с покрытым жирными пятнами сажи лицом. Мы одиноки, всеми покинуты. Мы в сотнях миль от того, что нам близко и дорого. Можно расхвораться, такая иногда охватывает тоска.